Возрастное ограничение 6+. На черном фоне появляется белая надпись «Sony». Логотип «Sony Company Columbia». Женщина, символизирующая статую свободы и США, стоит на постаменте среди облаков с факелом в высоко поднятой руке. На черном фоне появляется белая надпись «Sony». На ней длинное белое платье и синяя накидка. От факела льется яркий свет, появляется радуга. Золотой круг. На краю сидит человек. В центре буквы «СТВ». В золотом прямоугольнике надпись «Россия-1». Эмблема CGF. Фонд кино. Представляют. Ночь. В росинке, висящей на пшеничном колоске, отражаются одноэтажные домики с соломенными крышами, стоящие на берегу водоема. Все росинки отрываются от пшеничных колосьев и падают. По полям носится белая лошадь. Ежик в траве пугается яркого светящегося вихря, шлейфом тянущегося за лошадью. Оставив сияющие следы, лошадь взмывает в небо. Рассвет. Зеленую долину, обрамленную холмами, пересекает извилистая река. Звенит самодельный колокол, железная банка, висящая на веревке. Молодой человек несется по полю. Подъем, подъем, подъем! Привалившись к стогу сена, спят здоровенные бородатые детины. На деревянной вышке мужчина с седой бородой звонит в колокол. Братья вскакивают и бегут на зов. Иван бежит впереди, споткнувшись, падает. О, ежик! Накрывает ежика шапкой. Братья перескакивают через него, добегают до вышки, поднимаются наверх по приставной лестнице. Чего, батя? Бать, чего? Братья заглядывают отцу в глаза. Да не на меня туда смотрите. Пшеничное поле изрезано бороздами. Кто же это наш хлебушек в землю втоптал? Иван поднимается на вышку. Не иначе зверь какой. Зверь какой, не иначе. Бать, я ежика поймал, вон там. Братья сурово смотрят на Ивана. Он растерян. Замечает борозды. Ого. Ага. Ночью в караул пойдете. Отец надевает шапку-колпак, запахивает бежевый зипун и уходит. Братья смотрят на Ивана. Да, Ваня. В караул, Ваня. Иван худенький, безбородый. Удлиненное лицо, большие голубые глаза, взъерошенные короткие темные волосы. На нем серый зипун, косоворотка. Ночь. Над землей клубится туман. На небе сверкают звезды. На пеньке около вышки сидит ежик. Рядом Иван связывает веревку. Ну что, ежик, а хорошо быть царем. Сидишь на троне, ничего не делаешь. А тебя все любят за просто так. Как там наш царь-батюшка? Спит, небось? На пшеничном колоске качается стрекоза. Вот бы мне для царя подвиг какой совершить. Чтобы царь руку пожал, сказал: «О, Ваня, отныне будешь мне другом. А то ж поговорить даже не с кем, одни дураки кругом». Тихо. Иван прислушивается, встает на ноги, оглядывается. Ежик убегает. Иван поднимает голову, пугается. Из тумана выглядывает лошадиная голова. Так вот, кто наш хлебушек в землю-то втоптал. Ну, стой, стой, стой, вот так, стой! Иван быстро поднимается на вышку. В его руке веревка с петлей. Иван кидает петлю на лошадиную голову. Лошадь исчезает в тумане. Ушла. Веревка натягивается и вытаскивается из привязанной к вышке бухты. Иван хватается за исчезающую веревку, пытается удержать. Веревка тянет его за собой. Он летит над полем. Веревка натянулась между лошадью и вышкой. Иван повис в воздухе. Лошадь взвивается и скачет дальше. Привязанная к площадке вышки отрывается и несется следом. Еще посмотрим, кто кого! Поймаю! Сведу на базар! Шапку золота! За такую стрясу! А нет, так и седла и к царю во дворец! Скажу, смотри, царь-батюшка! Вот какой я! Иван запрыгивает на площадку и летит в ней, как на санках. На берегу водоема лошадь тормозит, а площадка с Иваном летит по инерции вперед. Кобыла бежит обратно, прямо на деревья. Стой! Стой, разобьемся! Куда рванула? Перед лесной опушкой кобыла взвивается вверх и летит. Площадка с Иваном за ней. Они летят под облаками. Ух ты, красотища какая! Лошадь снижается, и площадка падает. Обломки пролетают мимо окна дома, где спит отец. Иван лежит на земле без чувств. Приходит в себя. Перед ним сидит ежик. Опять ты. Кобыла тонет в водоеме. Ее засасывает в болото. Да как же ты это, а? Долетала? Да уж я теперь на базар поведу-то, а? Хватает веревку, тянет. Помогай, помогай, ну ручками, ножками, что там у тебя? Копытами, копытами, ну! Давай, давай! Ну помогай! У него не хватает сил, бросает веревку. Оборачивается, смотрит на колесо водяной мельницы. Сейчас. Сейчас, сейчас! Хватает конец веревки, привязывает к ней палку, тащит к колесу. Давай. Давай, давай! Так. Закрепляет веревку, крутит колесо. Веревка натягивается и тянет лошадь. Колесо перестает крутиться. Вперед, вперед. Иван залезает на лопасти колеса. Оно опять крутится. Давай, давай. Кобыла понемногу вытаскивается на берег. Все, захомутал я тебя! Не будешь наш хлебушек топтать! Ваня падает с колеса. Встает, потирая ушибленный бок, идет к кобыле. Она стоит на берегу, ноги ее подгибаются, она ложится на землю. Ну что? Иван стоит рядом и смотрит ей в глаза. Выражение его лица меняется. Появляется удивление, жалость. Из глаза лошади катится слеза. Ну все, все. Обещаешь нашу пшеницу не топтать? Она мотает головой. Обещаешь? Она опускает морду. Ну хорошо, хорошо. Он подходит и отвязывает веревку на ее шее. Сейчас. Так. Ступай свободно. И помни, мы договорились. Она взвивается на задние копыта, перескакивает через Ивана. Скачет по полю, взлетает и исчезает среди облаков. Иван смотрит ей вслед, переводит взгляд на измятое поле. Да, теперь батя меня точно прибьет. Утро. Иван спит в сарае на сене, подложив ладони под щеку. Он просыпается. Перед ним стоят два вороных коня в красивых сбруях. Опа! Это что за цирк? Цирк, Ваня, это как ты друзей встречаешь. Кто здесь? Иван схватил деревянные вилы. А ну, выходи. Да ты само гостеприимство. Вилы-то брось. Сейчас брошу. В солнечных лучах появляется тень головы с рогами. Поосторожней, Вань. Не ровен, сейчас поранишься. Ты не пугай, я вас чертей не боюсь, понял? А ну, уходи. Ой, мамочка, спасибо. Нашла, к кому меня послать. Ладно, попробуем иначе. Тень исчезла. Испугался? То-то. Бью челом тебе, добрый молодец. Перед ним маленький конек с длинными ушами. Иван бросает вилы, но, получив отпор, отлетает к стене. Название фильма «Конек-горбунок». Лошадиный нос нюхает Ивана, лежащего без чувств. Эй! Эй! Ваня! Ку-ку! Иван открывает глаза, встает, держась за шею. О, нет. У стены стоит конек гнедой масти с черной длинной гривой. А не надо было вилами махать. Да ты кто вообще, а? Лошадь? Я? Он гордо скачет вокруг Ивана, задрав хвост. Конь! Чего? Конь? Конь. Он присел на корточки. Конек! Да-да, конек! Горбунок! Ну, можно и так. Только гладить не надо. Не люблю. Иван переводит взгляд на пару коней. Во, стоят, а? Угу. Это подарок тебе от матушки моей, кобылицы. Вот как. И ты, что ли, тоже подарок? Нет, Вань, я не подарок. Мне просто матушка сказала, что ты немного... В смысле, нужен друг тебе, наставник. А покрупнее наставника не нашлось? Вот, например, такие, как эти, а? Ну, с ними даже поговорить нельзя. Это же просто кони. Зато какие, а? Слушай, а ты неприятный, неблагодарный тип. На поле. Да. Все пшеничные колосья истоптаны. Это... Отец смотрит на поле, снимает колпак с седой головы. Батя, все, погиб, пропал. Отец бежит к сараю. Что ж теперь делать, а? Конек подлазит между ног Ивана. Садись. У тебя? Тихо, тихо. Ничего. Копыта подбери. Голову к холке. На счет три. Они пулей вылетают из сарая. Несутся так, что их не видно в клубах пыли. Врезаются в деревянный указатель. Царьград. Китежград. Иван поднимается с земли. Это что сейчас было, а? А? Ну так, простой галоп. Это, кстати, не самый быстрый еще. Так, для первого раза. А что, есть быстрее? Конечно. К примеру, вот такой королевский, с подскоком. Конек подпрыгивает и немного зависает в воздухе. Так, давай сейчас королевским с подскоком и обратно. Зачем? Коней заберу. В город на базар сведу. Пахать они на себе все равно не дадут. А так хоть денег выручу. Ну, для этого, Ваня, скакать обратно не обязательно. Смотри. Конек набирает воздух. Уже прикрой. Звук несется через лес, поле, деревню, прямо к сараю. Поднимается клуб пыли. Из сарая выбегают отец и братья. Батя, почти захомутали. Захомутали почти. Лесная дорога. Как ты так свистишь, что тебя кони послушались? Научи. Легко. Губы вот так вот складываешь, вот так. Да где я губы тебе такие возьму, животные, чтоб так складывать, а? Дело не в губах, Ваня. Тут талант нужен. Да ерунда это все. Вон у царя какой талант. А его все любят. Потому что он царь. Они идут по дороге в город, стоящий на высокой горе и обнесенный крепостной стеной. Базар. На деревянных прилавках огурцы соленые, чеснок, яйца, голуби в клетках. Ходят скоморохи на ходулях, дамы в кокошниках, лоточники с баранками. Корзины крученые, верченые! Все, Вань, подходим. Держись уверенно. Никого не слушай, кроме меня. Сделай лицо поумнее. Рот широко не раскрывай. Ваня входит в городские ворота, держа под уздцы коней. Почем кони, парень? Эй, парень, коней продаешь? Меняю. Эй, иди сюда коней, торгуемся. Да у тебя бельчих шкурок не хватит. Конек идет впереди, присматриваясь. Стой. Конек встает напротив Вани, закрывает глаза и навострив длинные уши. Поводит ими в разные стороны. Туда не ходи. Так там самый торг. Ты их и так продашь. Пойдем-ка вон туда. Одинокий покупатель. Почему туда? Интуиция. Редкое, кстати, качество. Слушай, я тебе плохого не посоветую. Делай, как я говорю, пожалуйста. Да ну, идем. Иван ведет коней в противоположную сторону. Конек изумленно вытаращил глаза. На лбу у него красивая белая звездочка. Вот где он живет. Царь наш. Батюшка. Иван стоит перед воротами царского дворца, который охраняют стражники. С двух сторон высотные колонны и лестницы в верхние покои. Делом важным, наверное, занят. Царь в вязаной короне поверх чепчика охотится на комара, сидящего на ночной вазе с царским изображением. Комар улетает. Царь берет горшок за ручку и устремляется за насекомым. Августейших кровей взалкал! Упырь! Бейте его! Царь размахивает горшком во все стороны, попадая в убегающих стражников и вельмож. Тихо! Как вы говорите, в зал кал? Летописец записывает слова в книгу. Царь следит за комаром, который приземляется на ступеньках. Вооруженный горшком, царь осторожно подходит к ступенькам. Все присутствующие замерли. Царь размахивается и бьет по комару. Царь показывает всем раздавленного комара. Казнил! Казнил! Казнил! Казнил! Казнил! Спальник аплодирует. Летописец записывает. Славься, мой Цезарь! На балкон дворца выходит царь в царском одеянии с золотой короной. Воевода настраивает подзорную трубу. Эх, народ мой, народ! Хочется быть к тебе поближе. Ну? Чем ты сегодня меня порадуешь? Царь рассматривает через трубу торговцев на базаре. Так. Увидел коней и торгующегося Ваню. Это что ж такое-то, а? Заставляет спальника смотреть в трубу. Даю рубь! Да рубь я тебе и сам дам, лишь бы отстал! Два, да! Четыре дам! Да ладно! Перед такими конями на вытяжку надо стоять. И шапки долой. Окружившие Ваню люди снимают шапки. Он весело смотрит на них. Вот то-то. Иван оборачивается и видит царя в накидке с горностаем и его свиту. Вот ты с конями сюда подойди. Не сводя с царя глаз, Иван идет к коням, берет их под уздцы. Вот откуда такого голодранца и такие кони, а? Украл, поди. А конь-то прям царский, мой цезарь. Точно. Кони-то мои. Конюшню их. Охрана забирает коней. А? Конек возмущен. Мой цезарь, прошу в коляску. Ваня восхищенно замер. Царь уходит. Он сидит в коляске. Слуги везут ее. Спальник идет рядом. Слушай, хороший подарок ты царю сделал. Отдал коней даром. Ах, про деньги-то я совсем забыл. Царь-батюшка! Царь-батюшка, погоди! Коляска остановилась. А дозволь спросить? Ну? А тяжело быть царем? Очень. Ваня, понимающе кивает. Коляска едет дальше. Царь устало обхватывает голову руками. Коляска с царем и его свита скрываются за дворцовыми воротами. Горбунок, как же так? Ты видел? Да, Ваня, все отлично вышло. Сейчас на них хомуты наденут, запрягут и в новой коляске кататься поедут. А мы им только ручкой махать будем. Красота! Да что ж теперь делать-то, а? Так и ты свистни. Может, они прибегут? Свистни. Я не умею. А я тебе говорил, нужно идти на тот край базара. Говорил. Хорошо, хоть меня не забрали. Испугались. В следующий раз обязательно тебя послушаю, друг. Ну сейчас выручай. Ладно. Но в последний раз. Конек набирает воздух, свистит. Кони вырываются с царского двора. Куда вы меня тащите, курни? Коней ловите! Слуги тащат коляску с царем. А меня бросайте! Слуги бросают коляску, но она едет по инерции, распугивая людей. Торговец, отскакивая, переворачивает телегу с мешками. Кони перепрыгивают. Царская коляска тормозит, впивается оглоблями в землю. Экипаж с царем взлетает вверх, балансируя на оглоблях. Царь пытается управлять коляской. Переступает оглоблями, как ходулями. Внизу его ловят слуги. Не удержавшись, экипаж падает на мешки с мукой. Кони прибегают к Ивану. Слуги переворачивают царский экипаж. Царь сидит с закрытыми глазами, весь белый от муки. Слуги и столпившийся народ смотрят на него. Царь открывает глаза. Спальник счищает с царя муку. Он недобро смотрит на смеющегося Ивана. Я чутка подзабыл закон. Что у нас полагается за осмеяние в густейшие особы? Казнь? Отменили, государь. И заменили. Чем? На штраф, мой цезарь. Ничего святого, все на деньги меряем. Казнь вернуть, штраф, впрочем, тоже оставить. Царь-батюшка, извини. Ты про деньги забыл. Я? Ну да. Я никогда ничего не забываю. Я вот только собирался. Казна! Уже здесь. Ваня посмотрел на конька. Слышал? Ну, и сколько ты хочешь денег-то? Две шапки серебра. Денег нет, как всегда. Казначей притащил сундук. Мы заплатим, а кони-то опять к нему сбегут. А не желаешь ли ты, Иван, пойти ко мне на службу? главным, царским. Свистуном. Конюхом. А красный кафтан и новые сапоги дадут? Царь машет рукой и поворачивается уходить. Я согласен. Вот дурень. Царь смотрит на горбунка. Ой. Конек делает глупую морду. Ваня кивает на конька. Этот со мной. Царь идет во дворец. Дорогу! Дорогу! Многочисленная свита следует по пятам. Они в красных и белых кафтанах до пят. Казначей везет сундук. Замыкает шествие Иван с конями. Все заходят в ворота, охраняемые стражниками. Это со мной! Конек важно вышагивает высоко, поднимая копытца. Смотри, смотрите! Конек-горбунок охотит, как на параде! Ученый! Конек повернулся к зрителям, кланяется. Стражники закрывают ворота. Солнце садится за горизонт. На город опускается ночь. Царская опочивальня. Тускло освещается свечами. Царь в вязаной короне лежит на кровати. Подушки и одеяло вышиты золотом. Он закрывает глаза. Сон. Барабанщики в зеленых кафтанах отбивают ритм. Иван в красном кафтане танцует рядом с дворцом. Вельможи в белых ажурных воротниках потанцовывают. Палач, приплясывая, замахивается топором. Царская голова лежит на платье. Изображение Ивана размножается. Теперь на площади танцует множество Иванов. Царь кричит. У спальника задуло свечу от крика. Царь просыпается, садится на кровати, осматривается. Солнце поднимается, наступает день. Иван на крыше привязывает чучело птицы из веревки. Ой, не к добру этот сон, мой Цезарь. Ой, не к добру. Конюх-то наш дурак дураком, а людям нравится. Эх, казнить бы его. Да не за что. Царь смотрит в подзорную трубу. Честно, я его все больше ненавижу. Ну вот посмотри, молодой, сильный и запакостный. Птицу какую-то приколотил. Мой Цезарь, это жар-птица. Я слышал об оной из старинных сказаний. О, божественный! А вот это ты здорово измыслил. Вот пусть Иван и сыщет эту жар-птицу. А поскольку птицы он и не существует, он ее никогда не найдет. Вот и получится неисполнение царского приказа. Ой, как ты хитро придумал. Да уж, вам, дурням, учиться и учиться у царя-батюшки. Царь разрубает яблоко на настольной гильотине. Конюшня, в стойлах ухоженные кони. Конек ловит муху. Иван собирает вещи в мешок. Собирайся, уходим. Правильно, значит, рвем копыта. Царь мне поручение поручил. Так, какое? А жар птицу словить. Кого? Конюк выпадает из окна. Дело государственной важности доверили нам с тобой. Ой. Понимаешь? Ты не прячься, не прячься. Собирайся в дорогу. Овса там пожуй, водицы испей. Путь будет долгий. Представляешь? Царь-батюшка мне говорит, если до утра ее сыщешь, кафтан тебе подарю. Красный, атласный, золотом шитый. А если не сыщешь? А если не сыщу, говорит, не обижайся, Ванечка. Голову с плеч. И так ласково. По-отечески. Представляешь? Ачу! Ну, наконец-то. Дождались. Да, Ваня, дело тебе царь поручил. Безнадежное. Открывается книга. Все, кто отправлялись на поиски жар-птицы, пропали без вести. Ни один не вернулся. Рыцарь плывет на ладье. Тут тебе и водяные драконы. И свирепая шторма. Ауда! ему, а тех, кто смог добраться до берега, ждала Ваня. Жар-птица бросает огненные струи. Мучительная гибель. Книга закрывается. Дорога, по которой скачет Иван на коньке-горбунке, окутывается клубами пыли. Они пересекают долину и реку, скрываются в густом лесу. Да, голыми руками ее не возьмешь. Тут хитрость нужна. Дерево нужно найти, сон орехами. И теми орехами жар-птицу накормить. Как же так свистишь, а? Они в дремучем лесу. Вань, хорош свистеть. Мешаешь. Ну извини, а орехи эти, ну которые для жар-птицы? Конек закрыл глаза. Они небось вкусные, да? Тихо. Слышишь? Иван видит дерево. Необъятный ствол оплетен стеблями, как веревками. Высоко над землей на стеблях висят круглые орешки. Рядом крепко спят белки, уютно расположившись на толстых ветках дерева. Не может быть. Одна из белок пытается вытащить орех, застрявший в ветках. Орех выскакивает и вместе с белкой падает на землю. Ваня смотрит под ноги. Конек, смотри! Это же они! Ну как их? Ну зачем мы пришли? На земле много орехов. Орехи! Орехи! Подносит ко рту. Конек бьет его в спину. Вань, ты что, совсем дурак? В смысле? Это для жар-птицы, сон орех. Съел? И готово. Бою-пэк-бою. Понимаешь? Посреди песчаной пустыни круглое озеро, вокруг которого растут пальмы. Одна из пальм сильно наклонена над водой. Наступает ночь, Иван и Конек спрятались за песчаным холмом, наблюдают. Осторожно выглядывают, на песке лежат куски шлема, шпага, доспехи. А она что, взаправду опасна? А ты думал, враки? Глянь, Конек, по-нашему что-то написано. Осторожно, зыбучие пески. А что это? Птичья клетка постепенно погружается в песок. Вон что, наступишь и амба засосет. Бросай. Иван вытаскивает из мешка орех, размахивается, кидает. Орех упал на песок. Они выглядывают из-за холма, ничего не происходит. Все сыпь. Орехи рассыпаются. Вот всегда знал, что пальцы только мешают. Набрав много орехов, Иван бросает их. Они разлетаются по песку. Иван высовывается из своего укрытия, осматривает местность. Нет никакого движения. Вопросительно смотрит на конька. А ежели не сработает? Мохнатое копыто аккуратно поворачивает его голову. К ореху подбегает белочка, нюхает, земля начинает светиться. Белочка убегает. Свет все ярче и ярче. Понемногу свет тухнет. Иван и Конек недоуменно приподнимаются из своего укрытия. Сноп огня вырывается из-под земли. Огненный клубок раскручивается, превращаясь в огромную птицу. Она распрямляет крылья и взмывает в небо. Прется! Высоко в небе делает круг, складывает крылья и пикирует вниз. Опять взлетает и, медленно взмахивая пылающими крыльями, приземляется рядом с орехами. У птицы большие голубые глаза, острый клюв. А ты уши убери. Ваня и Конек спрятались. Птица замечает орех. У нее на голове веером поднимается хохолок. Огненной лапой она аккуратно берет орех и кидает вверх. Взлетает с открытым клювом и ловит его. Проглатывает орех, берет другой, тоже глотает. У нее смешно поднимается хохолок. Она глотает орехи один за другим. Вот так. Теперь ждем. Скоро она налопается. И заснет. Тогда ты мне и буди. Понял? Только дождись, чтобы она погасла полностью. Птицу шатает из стороны в сторону. Конек засыпает. Птица пытается взять орех, но ноги ее не слушаются. Перед глазами у нее все расплывается. Она падает лапами вверх. Поворачивает голову и глотает лежащий рядом орех. Глаза ее закрываются, лапы вытягиваются. Она начинает гаснуть. Заснула, кажись. Конек, а? Вставай, получилось. Идем, ну, птица заснула. Потухла, говорю. Идем, вставай. Он берет свой мешок, замирает. Огненная лапа тянется к его мешку, достает оттуда орех. Иван медленно поворачивает голову. Птица подносит орех к клюву. Белка прыгает и выдирает орех из птичьей лапы. Бежим. Иван бежит изо всех сил. Птица за ним. Догоняет. Конек прыгает на перерез. Птица падает на спину. Ну что, цыпленок жареный, побегаем? Она несется за коньком. Он попадает в зыбучие пески. Из песка видна только голова конька. Птица сбивает указатель, он падает на горбунка. Ты чего, серьезно обиделась? Я ведь пошутил. И никакой ты не цыпленок, и вовсе даже и не жареный. Эй, ты! Цыпленок жареный! Сейчас ты познаешь силу моего удара. Птица дует огнем, и меч Ивана расплавляется. Иван убегает. Конек ныряет в песок и внутри двигается. Птица ныряет следом. Нашел! Иван достает из мешка завалившийся орех. Конек выныривает из песка. Он лежит на щите и гребет. Птица догоняет его, видит орех под щитом, отпускает щит, и конек летит с песчаной горы. Птица нацелилась клюнуть орех, но белка выхватывает его из клюва. Разозленная птица плюется огнем и летит за убегающими Иваном и коньком. Иван держит конька на руках и отступает по пальме, висящей над водой. Птица тоже села на эту пальму. Требовательно протягивает свою лапу. Бросай. Иван бросает последний орех. Он прыгает по стволу и падает. Птица ловит его, проглатывает. Падает в воду. Ныряй. Утонет. Вот только как же мы ее в дворец-то потащим? Она сейчас обсохнет. А потом снова нагреется, как самовар. Не нагреется. Жар птицы, для этого нужна воля. Птица связана. Иван смотрит на нее. Она поднимает голову. Ну чего ты? Чего, красавица? Из глаза птицы капает слеза. Во дает, а? Огненная слеза падает на сапог Ивана и прожигает дыру насквозь. Ну вот. Царев подарок попортила. Он оборачивается к ней. Она лежит, закрыв глаза. Он переживает. Смотрит на конька. Помрет, боюсь. Иван подползает к птице. Открывает замок. Лети! Конек удивленно поднимает уши. Иван отбрасывает железную сеть. Птица распрямляется, загорается. Она признательно кивает Ивану и Горбунку, поднимает крылья вверх. Лети, милая. Лети! Она взлетает. Иван радостно следит за ее полетом. Птица улетает. В руки Ивана падает ее пылающее перо. Ух ты, горячий. Ну все, Ваня, пропали мы с тобой. К царю без птицы лучше не возвращаться. Бежим, а? Куда? За моря, Ваня. Там нас никто не найдет. Там хорошо. Бежим, пока не поздно, а? Да никуда я не побегу. Иван любуется пером. Я ее поймал. Вот. Видел? То-то. Над городом гроза. Стражники ведут Ивана на казнь. На помосте его ждут царь, спальник и воевода. Рядом плаха с топором и палач. Площадь заполнена народом. Так что же, Ванюша, помешало тебе выполнить царский приказ? Может, просто не свезло? Да свезло, царь-батюшка. Еще как свезло. Я же ее изловил. Да ну! Ну да. Жар-птицу! А потом... А потом отпустил. Ваня, Ванечка, бежим. Без жар-птицы они тебе не поверят. Под помостом стоит конек. Не верите, да? Она мне перо подарила. Ваня поднимает над головой перо. Оно черное и скукоженное. Сейчас. Посвети. Свети! Сейчас, говорю! Иван трясет пером. Ничего не происходит. Конек внизу вздыхает. Начинается дождь. Спальник раскрывает зонт. Подает царю. Ладно. Дурак. Стражники волокут Ваню на казнь. Царь-батюшка, мы же друзья. Быстрее давайте все это. Давайте, не затягивайте. Да вы что, серьезно, что ли, а? Его голову кладут на плаху, перо упало рядом на помост. Прости, Ваня, но придется спасать тебя насильно. Палач поднимает топор, Ваня зажмуривается. Конек набирает воздух, чтобы свистнуть. Перо начинает светиться, распрямляется. Прилетело. Смотрите! Жар-птица! Птица летит над городом. Царь и его свита удивленно смотрят вверх. Птица пылающим факелом кружит над домами, садится на высокий шпиль колокольни, освещая весь город. Горожане радуются и требуют награду для Ивана. Царь возмущен. Что это такое? Народ ликует, мой Цезарь. Царь в ярости идет к помосту. Не глухой! Стой! Останавливает вельможу из свиты. Снимайте! Шли отсюда! С вельможи снимают одеяние. Царь показывает народу красный кафтан, шитый золотом, накидывает на плечи Ивана. Иван радуется. Царь, богачка. А для народа что-нибудь, а? Объявляю вечерние гуляния. А медовуха будет? Царь скривился. И медовуху. Бесплатно! Бесплатно! А, получилось, конек, получилось! А ты не верил? Повезло. Люди ликуют. Разъяренный царь идет сквозь толпу, останавливается, с недовольным выражением на лице осматривает своих подданных. А яко любят тебя, государь, яко любят. Страшно. Да только не меня. Ночь. Птица на шпиле гаснет. Город погружается во тьму. Иван свистит, и птица зажигается. Опять гаснет. В царском дворце за окнами то светло, то темно. Царь сидит на троне, воеводы и спальник стоят перед ним. Дожили. В моем собственном царстве и государстве конюх управляет сменой дня и ночи. Жар-птица летает над домами, освещая город. Царь из-под лоби смотрит на подданных. Спальник и воевода уселись на ступеньках трона. Думают. Охудите моего того, без суда и следствия. Придушим, что ли? А может, мне вас казнить? А? Спальник испуган. А это ты хорошо придумал, божественный. Мой Цезарь, ты юн, ты свеж. А как насчет женитьбы? Спальник заискивающе преданно смотрит в глаза царю. А конюх-то тут при чем? Пошлем его сватом к черту на куличке в заоблачное царство царь-девицы? Не найдет. Не найдет? Не найдет. Не найдет. Не найдет. Не найдет. Не найдет. Не найдет. Не найдет. Не найдет. Всем заявляю, народ мой, о намерении жениться на особе высоких кровей родословы, на поднебесной царь-девице, кою видели воочию только горные вершины, солнце, луна и ветер. Удачи тебе, Ванечка. Помоги тебе Бог. Ваня в красном кафтане. Удачи, Ванечка. Он едет на горбунке. А выпить, Вань? Чайку на дорожку. Горячего, липового. Выпьем, когда привезут царь-девицу. Конек недоволен. Вот герой. Книга открывается. Царь-девица Ваня, она не жар-птица. Ее на сон орех не возьмешь. Охраняют ее три богатыря. Силы они преогромны. Победить их никак невозможно. Ни хитростью, ни отвагой. Так что шансов, Ваня, у тебя никаких. Конек и Иван скачут в ущелье меж высоких заснеженных гор, поднимая тучи снега. Но это еще не самое страшное, Ваня. Высоко над облаками высятся белоснежные шпили ледяного замка. Если кто и пройдет мимо трех богатырей и войдет в ледяной дворец отражений, то обратного пути все равно не найдет. Сгинет там навсегда, понимаешь? Понимаешь, понимаешь, понимаешь. Конек смотрит, как Ваня карабкается по ледяным отвесным стенам замка. Черт упрямый, а? Забравшись выше облаков, Ваня стоит на ледяном мосту, ведущему к зеркальному входу замка. Ваня идет по мосту. Конек догоняет его. Эй, Вань! Слышишь, что я тебе говорю? Может, вернемся, пока не поздно, а? И что, это все? А где твои свирепые богатыри? Не знаю. Всю жизнь здесь стояли. Может, обедать ушли? Так Да пойдем скорее, пока они с обеда не вернулись. Стой! Он натыкается на прозрачные ворота. Ну что, убедился? Я ж тебе говорил, это заколдованная страна. Все это морок и обман. Законы физики здесь не действуют. Если ты такой умный, может, скажешь, как нам туда попасть? Ну, можно свистнуть. Перо жар-птицы взлетает и, кружась, приближается к воротам. На самом верху оно протыкает лед насквозь. А? Видал? О, как! Ну, и что? Ворота тают. Потоком воды уносит конька. Ваня не замечает. Открылась широкая парадная лестница. Перед Иваном длинный коридор с множеством колонн. Около каждой колонны на цепях висят открытые гробы. Получилось, конек! Оборачивается. Конек! Конек! Конек! С горы скатывается большой снежный ком. Подпрыгивает, катится между камней, останавливается. Из кома выскочила копыта. Размахивая копытом, конек раскачивает свой кокон. Ему удается встать на ногу. Держись, держись, держись. Из кома освободилась голова. Стою, стою. Не удержавшись на одной ноге, горбунок падает. Ком несется по ледяной реке вниз. Ком застрял между ледяных глыб. Глыба отрывается и падает в пропасть. Крылья сейчас были бы кстати. Иван снял сапоги при входе. Идет по ледяному залу в портянках. Ваня бродит среди гробов. В каждом лежит девица. Кто же из них царь-девица? Они же все на одно лицо. Перо жар-птицы опускается к лицу одной из девушек. Кыш! Прис! Повелеваю. Ваня подходит к чихнувшей девушке. Она лежит с закрытыми глазами. Царь-девица? Она не шевелится. Он осторожно тормошит ее. Царь-девица? Она открывает глаза, поднимает голову. Здравствуй. Ты кто? Царь, принц, королевич? Я Иван. Садится. Три шага назад, рыцарь. Ну, я не рыцарь. Я царский конюх. Царь меня послал за тобой. Жениться хотят. Ой, а что ж твой царь? Никого лучше найти не мог? Он конюха сватом отправил? Я не просто конюх, я главный. Царский конюх. Ну тогда, Вань, расскажи мне, каков он твой царь? Молод ли? Красив? Умен? Да ну как тебе сказать? Ведь он же царь. Ну да. Да ну сама все увидишь, поймешь. Влюбишься? Жениться, говоришь? Угу. Но тогда ты помоги мне. Ага. Он подает ей руки. Оп, только ты... Она встает. Ты не меня держи. А кого? Гро. Ага, держу. Держишь? Да, да. Крепко держишь? Да. Так, сейчас. Аккуратно. Не удержавшись, она заваливается на Ваню, а он падает на спину. С потолка острым чистоколом свешиваются ледяные сталактиты. А ты красивая. Повезло же царю. Она худенькая стройная шатенка с карими глазами. Отпусти меня. А... Руку. Она садится на полу. На ней жемчужное платье с объемным ажурным воротником и пышной юбкой. А ты куда? Так собираться в путь-дорогу. Жди меня здесь, конюх Иван. А, здесь. Здесь. Он смотрит ей вслед. Она удаляется в зеркальный лабиринт. Царь-девица, подожди! Я помогу! Не так быстро! Я с тобой! Она выходит из замка на открытую площадку. Эй, осторожно, красавица! Разобьешься! Правильно понял ты мое намерение, конюх. Я для себя давным-давно решила, что замуж не выйду никогда. Потому что не за кого. Подходит к краю. Все витязи, принцы да короли трусы и слабаки. Ни один меня так и не нашел. Стоит над пропастью. Я нашел! Ты же конюх! А что это за мир, в котором витязей заменили конюхи? Это плохой мир. Таким девушкам, как я, в нем делать нечего. Так что... прощай! В смысле? Коромыслие! Да ты что? Она прыгает, он за ней. Летит вниз через облака. Догоняет девушку. Юбка ее платья превратилась в купол, и она спокойно спускается. Он соскальзывает с ее платья и летит вниз. Она складывает юбку и стрелой летит за Ваней вдогонку. Дай руку! Руку дай! Ты зачем? Зачем прыгнул? За тобой! А если бы разбился? Если с тобой, то не страшно! А я пошутила! Не собиралась я погибать! Она подхватывает его, открывает юбку парашют. У меня платье. Видишь, какое? Да, красивое. Он сидит на куполе ее платья. А чего это мы быстрее полетели? Что? Что ты? Ты мне юбку порвал! Вытаскивай! Что? Ногу! А! Давай! Да сейчас, сейчас! Ой! Говорила мне бабушка, не связывайся с мальчиками из народа. Откуда ты мне такое пал на голову? Давай! Вытащив ногу, он падает. Платье рвется и отлетает. Она тоже падает. Они пролетают мимо конька. Нет. Конек в снежном коконе тоже падает. Ваня! Я лечу! Ваня! Лечу! Ваня летит рядом с царь-девицей. Извини. Она теряет сознание. Ваня сидит на коньке, который машет крыльями. Подхватил бы раньше, да крылья затекли. Давно не летал. Они плавно летят между гор. Конёк! Ты самый лучший конь в мире! Дошло, наконец. Ваня, ты крепче девушку держи, а то она без чувств от тебя, по-моему. Ваня держит девушку за руку, смотрит влюбленным взглядом. А ты у меня на шее сидишь. Они летят под облаками. Ваня держит девушку на руках, любуется ею, тянется поцеловать. Вань, поаккуратней. Царю невесту везем. Они летят над лесами и полями. Ночь. Они в лесу. Царь-девица спит на еловых ветвях. Ваня сидит рядом, бросает хворост в костер. Какая же она. Он не сводит с нее глаз. Пришел конек, смотрит на нее и на него. Ваня встревоженно подползает к ней, слушает ее дыхание. Дышит. Укрывает ее своим кафтаном. Ваня. Иван. А? Отойдем. Ваня идет за коньком. Царь-девица открывает глаза. Ну чего? С ума сошел? Ты влюбился в царскую невесту. Я? Значит так. Ни к какому царю мы ее не везем и сами к нему не едем. Я чуть-чуть передохну и рвем когти за моря. Без нее. Понял? Ваня удивленно смотрит на конька. Девушка подслушивает. Никуда мы не рвем? Ты что, Ваня? Там такие девушки. Это им в подметки не годится. Угу. Ваня идет к девушке. Она притворяется спящей. Вань! Ваня подходит к ней, садится рядом, любуется. Да разве такую сыщешь где? Ваня ложится неподалеку на травку. Сворачивается калачиком. Это все? Все. Она с улыбкой смотрит на спящего Ваню. Во дворце. Царь задумчиво сидит на троне. Летописец наблюдает за ним. Переживает. Над городом всходит солнце. Иван под руку ведет царь-девицу через городские ворота. Царь смотрит в подзорную трубу. Ну и нашел-таки мерзавец. Ох. Помнится, кто-то мне говорил, что он никогда ее не найдет. Мой Цезарь, вышло недоразумение. Но все только к лучшему. Невесту-то какую тебе конюх привел? Глаз не оторвать. Ваня и девица идут по городу. Это ж царь-девица. Точно! Принцесса заоблачного царства. Ай да конюх у царя. Ой, я бы такого замуж пошла. Я бы тоже, без оглядки. Качай, Ивана! Качай, Ивана, качай! Качай, Ивана, давай! Люди подхватили Ивана и подбрасывают их вверх. Царь злится. Мой Цезарь, надо бы слугу поблагодарить. Народ это любит. Ага, ценит. Расстроенный царь подходит к перилам балкона. Его седые всклокоченные волосы развиваются на ветру. Мой Цезарь, иная награда хуже казни. Стража уводит царь-девицу в дворец. Она оглядывается, смотрит на Ваню. Будет тебе награда. Лицо царя искажает злоба и ненависть. Выполнение царева приказа за доставку в столицу царевой невесты повелеваю наградить главного царского конюха Ивана, крестьянского сына, почетным именем Иоганн, царским орденом из червонного золота и царским кафтаном с самоцветными камнями и золотым кушаком, а также золотым седлом! Обвешанный царскими подарками, расстроенный Иван идет по конюшне. Конек кушает. Господи! Ваня, ты что ли? Я теперь Иоанн. Золотое седло. Это тебе. А ты мне часом с пони цирковым не перепутал, а, Иоанн? Ваня сидит на подоконнике и грустно смотрит на окно высокой башни дворца. Поет. А еще недавно в пропасть бросалась. И вот пойми ее, хочет она выйти замуж за царя или не хочет. А сам как думаешь? Да мне-то что, пусть выходит. Совет да любовь, как говорится. Счастье в семейной жизни. Правильно. И детей еще побольше. Так, все. собирайся. Поехали в поле за цветами. Вань, за цветами лучше завтра, с утра. Выспишься, обдумаешь как следует. Ты что, не понял? Ваня, букет полетит прямо в твою немытую морду. Ну и ладно. Сам справлюсь. Башня дворца. Царь-девица лежит на кровати, закрывает глаза. Иван карабкается по стене к ее окну. Добравшись до зарешеченного окна, Иван просовывает голову сквозь прутья. Царь-девица! Царь-девица! Спишь, что ли? Она радостно вскакивает с кровати. Да я тут на 100 лет вперед отоспалась. Открывает створку решетки. Ты что тут забыл? Я решил узнать, не скучно ли тебе тут одной? Слушай, тут кругом стражи. Если тебя увидят, будет очень-очень плохо. Но это же будет потом. Сейчас-то мне хорошо. Это тебе. Едва не упав, он дает ей букет ромашек. Она ошеломлена. Это как понимать? Конюх Иван. Зови меня просто Иван. Она сует ему цветы, он падает. Она закрывает решетку. Двери открываются, входит мужчина в розовых чулках и туфлях с бантами. Разрешите представиться, маэстро Тряпкин-Тапкин, кутюрье. Вас ожидает знакомство и ужин с императором. Прошу. Она беспокойно оглядывается на окно. Слуги ввозят вешалки с нарядами. Выбирайте наряды и аксессуары. Она рассматривает пояса, смотрит бусы, морщится. Взяла в руки корону в виде лепестков. Вот это очень советую. Изящно. Так, так, так. Так. Отвергает все дорогие наряды. Надевает сарафан. На любителя. Интересно. Откуда у вас такой? Такой красивый камзол и такая... Славная птичка. Извините, что вы делаете? Растягивает его камзол. В тронный зал входит царь-девица в наряде Тряпкина-Тапкина. Он семенит сзади босыми ногами, машет над ней страусиным опахалом. Царь смотрит на нее, открыв рот. Спальник слащаво улыбается. Она осматривается. Царь, воевода и спальник стоят в центре зала. Сбоку бояре. Иностранные вельможи кланяются. Здрасте. Она присела и помахала ручкой. Идет вперед. Смотрит на каждого. Недовольно морщится. Летописец усердно записывает. А кто же здесь царь? Царь приосанился. Встал в гордую позу, самодовольно улыбается. Она подходит к ним и тыкает в воеводу. Вы! Воевода со страхом косится на царя. Никак нет! Спальник знаками показывает, кто царь. Продолжим. Она отворачивается, идет к придворным. Вот точно, вы! Вы совершенно очевидно император. Ну, какого-то восточного царства. Нет? Нет? Она наклоняется к сундуку. Это что? Это касса. Но денег нет. Спешу развеять ваше заблуждение. Конечно. И вам это удалось. Вы? Царь? Как же я могла не догадаться? С таким-то сундучком, с деньгами, да с такой золотой цепочкой. Может быть, только глава государства. Дорогой мой, хотела как раз задать один вопрос. Как же это все учитывается? Вы что, полоумели, что ли, а? Тряпкин-тапкин! И ты, царев невеста! Подти сюда! Подержи. Ты кому это сказал? Нахал, солдафон, мужлан. Я царева невеста. А я, по-твоему, вот кто? Царь. Она присаживается в реверансе. Не узнала сразу, Ваше Величество. Прошу простить меня великодушно. Я просто думала, что вы... Ну, как это сказать? Ответственный за развлечения. Шут, что ли? Ну нет, что вы. Распорядитель балов. И выглядите так свежо, так привлекательно. Современно. Царь, победно улыбаясь, подходит к ней, подает руку. Она вкладывает свою. Они идут к трону. На берегу реки, протекающей у городской стены, мается Иван. О, слышишь? Фанфары. Уже празднуют. Да. Закон жизни. Царь-девица должна выйти замуж за царя. Все кончено, Вань. Так бывает. И ромашки здесь ни при чем. Они вкусные и полезные. Иван кидает букет коньку и уходит. Вот же черт упрямый. Ну? Царь сидит на троне. Красавая ненаглядная. Она стоит. Нравлюсь ли я тебе? Нравится? Сил нет. Как? Ну вот, коли нравлюсь, то завтра свадебку и замутим. Да на весь мир. Но не такое это простое дело, суженый. К свадебке надо бы принарядиться. Мне новое платье сшить. Да тебе что-нибудь посвежее сверху придумать. Она подходит к угощениям, берет булочку, пробует. А, главное условие. Какое? Колечко. Замуж без колечка не пойду. Эй! Невесте на обручальное кольцо в палаты! Бегом! Погодите, не обручальное кольцо, а колечко бабушкино. Хм, я его как-то обронила. Море и океан, такая растеряха. Так что без колечка нет. Она с удовольствием ест булочку. Царь встает с трона и сердито идет к ней. Придворные напуганы. Она кокетливо улыбается. Нет. Нет. Бабушка сказала, что без ее колечка замуж ни ногой. Счастья не будет. Царь-батюшка! Царь-батюшка, отдай мне задание. Ну, такое. Потруднее, позабористее, а? Ну, такое, чтобы... Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, а? А это ты удачно зашел, конюх Иван. Царь-девица в своей спальне в башне. На решетке окна застряла ромашка. Девушка берет ее, выглядывает в окно, смотрит на светящееся окно конюшни. Ваня спит на сене. Конек тушит свет, подходит к окну. На небе яркий светящийся луч. Мама, тут где ты только отыскала такого? Крестьянский сын. Вот что прикажешь с ним делать? Я и так стараюсь, и так. Ему хоть кол на голове чешет. Упертый, все по-своему. Головой не думает, одним только сердцем. И так дурак дураком, а тут еще и влюбился. Колечко выслался сыскать. А где его найти? Где отыскать? Пойди узнай. Где, где? Кувшин, стоящий на подоконнике, шатается и падает. Конек пугается. В темном небе летает огромный светящийся полупрозрачный кит. Он плавно скользит над домами. Конек выглядывает из-за угла дома. Кит продолжает плавать под облаками. Конек залез на крышу дома. Ничего необычного. В домах светятся окошки. Вдали крутится мельница. Это что такое? Эй! Ты кто? Кто-кто? Ветер. Ветер? А, ветер! Ветер, слушай. А ты не знаешь, где бабушкино колечко? Ну... Его проглотил чудо-юдо рыбакит, а потом превратился в остров. В остров. Угу. Понятно. Ветер! А лететь куда, а? Туда. Ветер поворачивает лопасти мельницы. Среди облаков светится дорога. Царь-девица в своей спальне. Переживает, хмурит лоб. Ваня и конек летят над облаками. Пока ты страдал, Ваня, я весь мир облетел. Солнцем говорил с луной, все бестолку. Вот только ветер согласился помочь нам. Он сказал, где колечко знает чудо-юдо рыба-кит. А не сказал, где искать этого чудо-юду. Но найдем мы его, Ваня. Ты, главное, не зевай. Гляди в оба. Встречная птица выбивает Ваню из седла. Он падает в воду. Барахтается в воде. Повернувшись, замечает огромные цепи. Подплывает к цепям, обросшим водорослями. Рассматривает. Ряд за тобой собрался. Он здесь! Чудо-юдо! Рыба-кит! На них надвигается огромная волна. Красота-то какая! Быстрее, Ваня, взлетаем! Конек, смой! Не смоет. Взлетай же уже! Не суетись. Подпустим поближе. Куда еще ближе там? Вот сейчас! Ваня хватается за задние копытца горбунка. Волна закручивается, они летят внутри нее. Они вырываются наверх, подлетают к киту. Он весь окутан цепями, сверху зарос растительностью. Вот интересно, что такой кит натворил, что его как разбойника заковали, а? Иван отжимает свою рубашку. Горбунок помогает ему. Китовый глаз смотрит на них. Жалуется. Стонет. Смотри, он словно знаки нам подает. Да как их только понять, да? Перевожу с китового на коньковый. Дурак, я говорю, дурак. Проглотил 100 кораблей, а может и больше, и за это теперь наказан. А как обратно их выпустить, не знает. Плачет. Плачет. В общем, говорит, кругом я виноват, а что делать с этой бедой, не знает. Вот и я не знаю. Да. Но помочь бы надо. Ачи! Будь здоров, Ваня. Придумал. Кит должен чихнуть. Чего? Чихнет и вычихнет всех, а? А мы его пощекочем. Вперед. Куда вперед? В китовую ноздрю. Быстрее! Не успеем! Захлопнется! Они летят по тоннелю. Стенки испещрены светящимися линиями. Красота-то какая! Ну и запашок. Ближе к стене, конек! Щекочи его крылом! Под руку не кричи! Мешаешь! Конек проводит крылом по стенке, оставляя светящуюся борозду. Хорошо! Глаз кита округляется. Кит приоткрывает пасть, готовясь чихнуть. Цепи натягиваются и начинают рваться. Поднажми, поднатужься! Он сейчас чихнет! Лишь бы не пукнул. Конек летит к выходу из ноздри и изо всех сил машет крыльями. Вот теперь расшикотали. Держись, Ваня! Кит рвет все цепи, поднимает морду. Изо рта вырывается сильный фонтан, выталкивая вверх конька и Ивана. Цепи окончательно спадают. Морда кита опускается в воду, из пасти выплывают корабли. Кораблики, подняв паруса, весело плывут по волнам. Получилось, конек! Получилось! Повезло! Выпустив корабли, кит погружается в воду. Иван и конек на берегу. Иван умывается. Конек задумчиво смотрит в морскую даль. А знаешь, почему я до сих пор не ушел от тебя? И почему же? Да потому что только такой простофиля, как ты, может позабыть о себе ради кого-то еще. Ведь ты так и не спросил о колечке. Ваня удивленно поднимает голову. Про колечко-то я и забыл. Забыл. Ваня озадаченно наблюдает за исчезающим в воде хвостом кита. Кит окончательно уходит под воду. Ваня грустно вздыхает. На камень заползает огромный краб. В его клешне зажато кольцо. Конек замечает его. В общем, Ваня, все не так уж и плохо. Перевожу с крабьего на коньковый. Чудо-юдо рыба-кит колечко тебе посылает, Ваня. Низкий поклон ему. Ну вот откуда ты взялся на мою голову? Ваня забирает колечко, краб уползает. На кольце большой синий камень и фигурки двух птиц. А ты что же, не рад? А? Да рад я, рад. Рад, даже очень рад. Просто думаю. О чем? Как быть дальше? Царь-девица в башне. Лежит на кровати, вертит в руках ромашку, задумчиво улыбается. Засыпает. Она и Иван падают из ледяного дворца. Иван сидит на ее юбке-парашюте. Они не сводят глаз друг с друга. Она и Иван в городе среди радующихся людей. Он опускает глаза. Стражники уводят ее во дворец. Расстроенный Иван летит на коньке, приближается к городу. Ночь. Иван карабкается по стене башни к окну царь-девицы. Жар-птица, заметив его, зажигается, осветив все вокруг. Да тихо ты! Тихо, говорю! Жар-птица складывает крылья и тухнет. Становится темно. Иван, зажав в зубах перо жар-птицы, хватается за решетку окна. Спальник приник к подзорной трубе. Видит Ивана, пилящего решетку пером жар-птицы. Смотри-ка, вернулся. Неужели колечко сыскал? Ваня, Ваня, да очни же ты. Ты конюх, а она царь-девица. Не пара ты ей, не пара. Держи. Дурак. А это не конь. Это вообще не конь. Как я раньше-то не заметил. Это же бесенок. Иван влезает в окно. Подходит к кровати, закрытой пологом. Царь-девица. Царь-девица, спишь? Заглядывает за занавеску. Она подходит к нему сзади, улыбается. Спальник и стражники бегут по коридорам дворца к спальне царь-девицы. Дубовая дверь закрыта, спальник ухом приникает к ней и слушает. Так это... Иван протягивает ей бабушкино кольцо. Как ты его нашел? Как нашел, так другой не сможет. Ломайте. Стражники берут бревно. Пойдешь? За меня. Она улыбается. Все, пропал наш Ваня. Стражники разбегаются и бьют тараном по двери. Царь просыпается. Ваня выталкивает стражников. Дайте же нам договорить! Царь выхватывает из-под подушки ружье, оглядывается. Царь бежит на балкон. Ваня, прыгай ко мне! Быстро! Ваня! Конек! Царь выстрелил. Конек падает с высокой башни. Ваню связали. Уводят. Конек! Царь довольно кивает. Казнил. За попытку похищения царевой невесты, за сделку с сатаной, проникшим в царские владения под видом парта копытного, за то, орден, что вступил с нечистой силой в преступник, Ваня в темнице. Против царя и отечества. Железная. Лишить главного царского конюха Ивана чина судебной защиты и головы царь! Царь-девица плачет в своей спальне. Насторожившись, идет к двери, отодвигает засов. Выглядывает в коридор. Людей нет. У порога прыгает желтый цыпленок. Он убегает от нее, оглядывается, ждет. Ты куда-то меня зовешь? Он с трудом прыгает по ступенькам. Над городом тучи, сверкают молнии. Цыпленок быстро бежит по дороге, девушка идет за ним. Спасибо, желтый. Погуляй пока. Цыпленок убегает. Горбунок сидит, спрятавшись за бочку. Конек! Живой! Как там Иван? Плохи дела. Ваня нашего казнить собираются. И это я во всем виновата. Подсказала царю рецепт вечной молодости. То есть я как лучше хотела, да только оно все как-то не по-моему вышло. Она и царь за накрытым столом. Мой Тутанхамон. Мне приснился сон. Что ты умер? Такой старый, тряхлый. Шмяк. И я остался одна. А я очень боюсь остаться одна. Умоляю. Зигфрид мой, омолодись. Легко сказать. Но как? У меня есть рецепт моей покойной бабушки. Царь оглядывается, она шепчет ему на ухо. Завтра ровно в полдень на площадь поставят 3 котла. Первый с кипящей водой, второй с ледяной, третий с кипящим молоком. И царь будет во всех 3 купаться, омолаживаться. Ах ты коварная! Царь же до 2-го котла не дотянет. При чем тут царь? Ваня, ты первый прыгать будет. А вдруг не пройдет фокус? Ну, в котлах-то все-таки кипяток. Не будешь? Даже ради любви? Значит, ты меня не любишь. Мой Цезарь, не моя вина, что у меня такой острый слух. Прошу прощения. Я по поводу самого процесса омоложения. Нужно испытать это сначала. На конюхе на вашем, на Иване. Девушка испугана. Ух ты, умище-то какое! А я тут голову ломаю, что раньше запустить? Сначала свадьбу, а потом казнь. Или сначала казнь, а потом свадьбу. А он уже все придумал. Тянуть не будем. Завтра в котле! Конек переживает. Мать моя кобылица, он же свалится. Свалится. Послушай, если в первый котел бросить бабушкино кольцо, во второй перо жар птицы, а в третий цветок жизни и смерти, то Ваня жив останется. Откуда ты знаешь? От бабушки. От бабушки. Так, кольцо у тебя есть. Перо Ивана услышит из-за моря, не то что из темницы. Но цветок, где его достать? На краю света. Ты знаешь, сколько у света краев? Боюсь, не успею до полудня. С такими крыльями, как у тебя, да ты быстрее ветра. Удачи. Давай. Она убегает. Конек задумался. Ну что, придется побегать. Конек скачет. Дорога клубится. Глашатый стоит на балконе, читает указ. Вы запомните этот день на всю жизнь! Главное событие года! Беспримерное, несравнимое ни с чем событие государственной важности! Спешите на Дворцовую площадь! Из ворот дворца выезжают 3 огромных чугунных чана. Они изумрудного цвета. Под первым и последним полыхает огонь. Люди толпятся вокруг, с любопытством разглядывают. Чаны выезжают на середину площади и останавливаются. Следом едет трибуна, на которой установлен трон. Царь восседает на нем. Рядом с резной золотой загородкой стоит царь-девица. Горбунок мчится по долинам и по взгорьям. Кругом всполохи, его облепляют светящиеся точки. Впереди яркий свет, он скачет к нему. Вспышка, он падает, кубарем катится вниз, лежит без сознания. Темно. Стражники выводят Ивана на площадь. Я с нечистой силой связался. Да он что? Да он на цареву невесту позарил. Переворот в государстве произвести хотел. Да он нам свет принес, жар птицу. Ваня у лестницы. Позови царя. Идет. Ваня лезет на трибуну. Мой народ, добросердечие – это качество, которое дано не каждому правителю. Мне дано. Перед вами... Государственный преступник. Этот человек хотел украсть цареву невесту, а меня, своего царя, убить. Вот другой на моем месте казнил бы сразу же. А я же даю человеку шанс. Лоточник с баранками. Царь-батюшка, хотелось бы выслушать виновного. Пусть говорит. О, пусть скажет. Надо дать слово, мой Цезарь. Разрешаю. Ваня обводит взглядом стоящих на площади людей, оборачивается к царь-девице. Она встревоженно смотрит на него. Да чего уж там. Виновен. Кругом виновен. И перед братьями, и перед батей. В том, что Иоанном себя возомнил. В том, что друга не слушал, а он из-за меня погиб. Царь удивлен. Тем, что влюбился. Влюбился так сильно, что жизнь не мила. Иди, Ванюш, иди. Многое тебе, как говорится, летом. Подводит Ваню к краю. И помни мою доброту. Шагай. Толкает Ивана в чан. Царь-девица пытается снять бабушкино кольцо с пальца. Не получается. Иван падает в кипяток. Она с ужасом крутит застрявшее кольцо. Сдирает себя кольцо и кидает в чан. Вода в чане кипит и бурлит. Царь-девица напряженно всматривается. Сильная струя выбрасывает Ивана высоко вверх. Жар-птица взлетает и машет крыльями. Иван падает в следующий чан, идет ко дну. Над ним образуется корка льда. Перо жар-птицы прилетает и опускается на лед. Мощная струя разбивает ледовую поверхность и подбрасывает Ивана в воздух. Царь-девица с ужасом наблюдает, как Иван падает в третий чан с кипящим молоком. Царь выпучил глаза. Ну где же ты, где, конек? Конек на краю света приходит в себя. Светится цветок, похожий на белый одуванчик. А, так ты и есть цветок жизни и смерти. Тому, кто меня сорвет. Да-да, ты умрешь. А жизнь так хороша. Подумай. Думать — это для тех, у кого есть время. А у меня его нет. Конек откусывает светящийся цветок. Становится совсем темно. Видно город с высоты птичьего полета. Люди на площади. Ну что стоять-то? Пошли. Эх, ма, не повезло. Все, кинул наш Ванька. Сварился горемычный. Да, правду говорят. Пусть едешь дальше. Царь-девица в отчаянии закрывает лицо руками. На небе среди облаков появляется светящаяся точка. Точка приближается. Это цветок. Он летит к чану, опускается. Молоко всплескивается и ловит цветок. Собравшиеся уходить люди удивленно оборачиваются. Молоко, закручиваясь в водовороте, поднимает Ивана, как на пьедестале. Иван в красивой, богатой одежде. Молоко, окутывая Ивана, несет его к трибуне. Царь-девица радостно улыбается. Они не сводят друг с друга глаз. Царь удивленно осматривает Ивана. Ну, лапа моя. Царь раздевается. Жди меня. Я вернусь 18-летним. Царь подходит к краю трибуны и прыгает в первый чан с кипящей водой. Царь-девица и Иван смотрят на бурлящую поверхность. Спальник и воевода, переглянувшись, испуганно отползают назад. Эй! А вот это! Выпусти! царь заточен в воздушный пузырь. Пузырь с царем вылетает из чана и поднимается в небо. Царь улетает. Люди! А как же мы без царя? Новый царь нужен! Точно! Новый царь нужен! Так где его взять-то нового? Ивана! Ивана на царство! А ведь лучшего царя не сыскать! Верно! Ивану царем быть! Иван! Иван! Иван! Иван! Ну чего ты ждешь? Три шага ко мне, рыцарь. Он протягивает ей руку. Она подает свою. Он подходит к ней. Они влюбленно смотрят друг на друга. Ваня беспокойно оглядывается. А где конек? Голубое небо. Ярко светит солнце. Конек лежит в траве у забора на спине, сложив копытки. Прощай, жизнь. Ты была прекрасна. Он грустно смотрит на небо и закрывает глаза. На его ноздрю садится муха. Он сдувает ее и опять закрывает глаза. Муха вернулась. Конек разъярен. Вот он. Иван ищет его. Конек крутится на одном месте, пытаясь поймать муху. Конек, ты куда пропал? Не пропал пока. Собираюсь только. А ты снова переоделся. Повысили, что ли? Да что ж такое? Помереть спокойно не дадут. А помирать ты чего собрался? Предначертано так, Ваня. Цветок сказал. Ваня потрясенно смотрит на царь-девицу. Тут уж ничего не поделаешь. Как веревочки не виться, вот и сказочке конец. Ты, Вань, прости, если что не так, ладно? Ты ради меня. Жизнью. Ваня стоит на коленях, обнимает конька за шею. Конек, дружище, ну как же это так? Ну куда же я без тебя теперь? Цветок. Да он всем это говорит. Проверяй. Точно бы умер, как все. Но ты не испугался, рискнул жизнью ради друга. И поэтому теперь не умрешь никогда. Проверял? А что ж ты сразу? Вань, задуши. Не умирай. Живо! Народ в городе ликует. На площади люди танцуют. Конек забрался на балкон дворца и свистит. Титры. Продюсеры Сергей Сельянов, Александр Горохов, Антон Золотопольский. В ролях Павел Деревянко, Антон Шагин, Паулина Андреева, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Олег Тактаров. Режиссер-постановщик Олег Погодин. Сценарий Алексей Бородачев, Олег Погодин. По мотивам сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Оператор-постановщик Владимир Башта. Режиссер анимации Ольга Баулина. Музыка Иван Бурляев, Дмитрий Носков, Александр Шевченко, Тимур Рыжов. Организация съемок кинокомпания «Глобус Фильм». Директор картины Максим Володин. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Сергей Скрипка. В ролях Данила Виталий Кононов, Гаврила Илья Борисов, летописец Александр Лушин, батя Евгений Капитонов, Тряпкин-Тапкин Алексей Фиськов, казначей Сергей Брызгу, глашатый Анатолий Свешников. Текст тифлокомментария создан специалистами тифлокиностудии «Свет». Тифлокомментарий выполнен на производственной базе студийного комплекса «Синелаб Саундмикс». Звукорежиссер Сергей Садыков. Текст читал Радик Мухамедзянов. Текст тифлокомментария Светлана Устемирова.